Прижатый к стенке, Эйхман все же ухитрился отправить 20 тысяч евреев, сливки европейского еврейства, находившиеся в привилегированном чешском лагере Терезине, в Биркенау на уничтожение. Список евреев, умерщвленных в Биркенау, все рос и рос, пока он не составил в круглых цифрах около миллиона выходцев из Польши, 50 тысяч из Германии, 100 тысяч из Голландии, 150 тысяч из Франции, 50 тысяч из Австрии и Чехословакии, 50 тысяч из Греции, 250 тысяч из Болгарии, Италии, Югославии и Румынии и еще четверти миллиона из Венгрии. В этой дьявольской гонке, целью которой было поголовное истребление, все чаще и чаще требовались еще и еще особые бригады. Ноябрь 44-го года. Фальшивомонетную мастерскую в Освенциме внезапно закрыли и всех отправили в Биркенау для пополнения особых бригад. Новая работа Дова заключалась в том, чтобы ждать в коридорах, ведших к газовым камерам, пока в камерах находилась очередная партия. Он и остальные члены бригады стояли в коридорах, пока не затихали предсмертные вопли и не прекращались бешеные удары жертв в стальные двери. Затем они выжидали еще минут 15, пока камеры проветривались. Лишь тогда открывались двери камеры, начиналась работа бригад. Крючьями и веревками Дову приходилось разбирать клубки сплетенных между собой рук и ног, вытаскивать трупы из камеры, погружать на вагонетки для отправки в печь. После этого он возвращался в камеру, окатывал пол водой и готовил камеру для новой партии, которая уже ждала в раздевалках. Целых 3 дня Дов работал на этой адской работе. Вся энергия его иссякла до последней капли, и его упрямая, неукротимая воля к жизни все больше и больше иссякала тоже. Дов чуть не падал в обморок от ужаса в ожидании того мгновения, когда откроются стальные двери камер, и он вновь увидит на полу сплетенный клубок трупов. Он боялся этого мгновения больше, чем боялся чего бы то ни было в гетто или в каналах. Он знал, что недолго выдержит это адское зрелище. И тут произошло что-то невероятное. Немцы приказали разбить печи и взорвать газовые камеры. Союзные войска наступали с запада, а русские с востока. Теперь нацисты делали отчаянные усилия, чтобы скрыть свои преступления. По всей Польше вскрывали рвы и разбивали в порошок кости убитых. Транспорт, в котором так отчаянно нуждалась армия, использовался для перевозки евреев в Германию. 22 января 1945 года советская армия захватила Освенцим и Биркенау и освободила заключенных. Оргии убийств наступил конец. Дов Ландау, 15 лет от роду, был одним из 50 тысяч польских евреев, уцелевших из 3,5 миллионов. Он сдержал обещание, данное брату. Глава 26. Русские военные врачи, осмотревшие Дова, были поражены, что, несмотря на все вынесенные им лишения и ужасы, он все же остался в живых, и его здоровье даже не пострадало серьезно. Конечно, он был слаб и недоразвит, особенно крепким он уже никогда не будет, но при надлежащем уходе его можно поставить на ноги. Хуже обстояло дело с его душевным состоянием. Парень уцелел благодаря своему нечеловеческому упорству. Теперь, когда после 6 лет постоянного напряжения можно было отдохнуть, на него хлынул нескончаемый поток воспоминаний и видений, мучивших его днем и ночью. Он стал нелюдимым, впал в апатию, и его психическое состояние все более и более приближалось к той узкой грани, где норма переходит в ненормальное состояние. Колючую проволоку сняли. Газовых камер и печей не стало, но память о них никогда не исчезнет в его душе. Ему казалось, что в воздухе по-прежнему пахнет горелым мясом. Вид наколотого на его руке номера неизменно напоминал ему то ужасающее мгновение, когда открывались двери газовых камер. Вновь и вновь видел он, как его мать и сестру Руфь вытаскивают из такой вот камеры в Треблинке. Вновь и вновь подносил он мерцающую свечку к обгоревшим лицам в бункере Варшавского гетто, стараясь отгадать, кто же из них Мундек. Вновь и вновь видел он черепа своей матери и сестры на немецком письменном столе. Евреи, уцелевшие в Освенциме, сгрудились в нескольких бараках. Дов просто не мог представить себе, что где-то есть жизнь без подлости и пыток, сытая, теплая жизнь без ненависти. Это было выше его понимания. Даже весть о капитуляции немцев не вызвала в Освенциме особого энтузиазма. Эти люди не могли радоваться даже победе. Воспоминания Дова Ландау превратились в ненависть. Он жалел, что не было больше газовых камер. Он видел в своем воображении нескончаемые ряды эсэсовцев, которых он с радостью загнал бы в эти камеры вместе с их собаками. Война кончилась, но никто не знал, что им теперь делать и куда податься. Варшава, до нее было километров 200, а дороги были запружены потоками беженцев. Если ему даже удастся добраться до Варшавы, что тогда? На месте гетто одни развалины, его мать, отец, сестры, мундык, никого нет, они все погибли. День за днем Дов стоял у окна, не говоря ни слова. Он стоял и смотрел на низкое мрачное небо, нависшее над Силезией. Один за другим освенцевские евреи отправлялись по своим домам, и один за другим они возвращались в Освенцим, когда рушилась и эта последняя надежда. Немцев теперь не стало, но их дело продолжали поляки. Никто из поляков не оплакивал гибель 3,5 миллионов евреев. Совсем напротив. В городах всюду торчали плакаты и раздавались крики: «Жиды навлекли на нас войну». Они затеяли эту войну, чтобы нажиться на ней. Во всем виноваты жиды. Никто мертвых не оплакивал, но зато тем свирепее ненавидели кучку евреев, оставшихся в живых. Они громили еврейские лавки и избивали евреев, пытавшихся вернуться к себе домой. Этим и объяснялось, что кто бы ни пытался покинуть Освенцим, неизменно возвращался туда. Они торчали в грязных бараках, ни на что уже не надеясь, и полоумные ждали смерти. Память о гибели ни на миг их не покидала, в воздухе по-прежнему носился смрад Беркенау. В Освенцим пришел какой-то мужчина. Его встретили подозрительным шипением. Это был молодой человек высокого роста, с большими черными усами. На нем была белоснежная рубашка с закатанными рукавами. У него была чудесная походка, свидетельствовавшая о том, что он свободный человек. Созвали собрание под открытым небом, и все уселись вокруг него. «Меня зовут Бар-Дрор. Шимшон Бар-Дрор», — громко сказал он. «Меня послали из Палестины забрать вас домой». Впервые после долгих-долгих лет эти люди выразили радость, некоторые даже заплакали от счастья. Его забросали вопросами. Многие встали перед ним на колени, целовали ему руки. Другие хотели просто дотронуться до него, слышать его, видеть его. Свободный еврей из Палестины, Шимшон Бар-Дрор, Самсон, сын свободы, явился, чтобы забрать их домой. Бар-Дрор взял дела лагеря в свои руки и с головой окунулся в работу. Он сказал, что пройдет еще некоторое время, прежде чем они смогут тронуться с места, но пока Масат Алия Бет все устроит, им все же надлежит наладить здесь, на месте, более достойный образ жизни. В лагере повеял совершенно новым духом. Бар-Дрор создал комитеты и поручил им навести порядок. Он организовал школу, драмкружок, небольшой оркестр и танцы, выпустил газету и устраивал нескончаемые дискуссии о Палестине. Шимшон даже организовал образцовую сельскохозяйственную ферму в окрестностях, чтобы люди начали привыкать к земледельческому труду. Когда все это было налажено и самоуправление лагеря заработало как полагается, Шимшон Бар-Дрор отправился вербовать на дорогах новое пополнение для своей базы. Пока Шимшон Бар-Дрор и другие агенты Масада Алия Бет рыскали повсюду и собирали евреев для отправки через польскую границу, другие силы работали не менее упорно, чтобы задержать их в Польше. Во всей Европе британские посольства и консульства оказывали нажим на все правительства, чтобы закрыть границы перед беженцами. Англичане утверждали, что вся эта возня не более как заговор мирового сионизма, имеющий целью навязать собственное решение палестинской проблемы. Пока шла беспощадная подпольная борьба между англичанами и Масадом Алия Бет, польское правительство приняло поразительный декрет. По этому декрету все евреи, находившиеся на польской территории, должны были остаться в Польше. Польское правительство исходило из того, что если уцелевшим евреям разрешат покинуть Польшу, то они подтвердят всему миру, что поляки продолжают гонения на евреев, как это и было в действительности, даже после немецких зверств. Таким образом, евреев силой удерживали в стране, где они были нежелательны, и не давали им ехать туда, где их так ждали. В Освенциме опять настала зима, и моральное состояние людей резко понизилось. Все усилия Бардрора пошли на смарку. Палестинец созывал собрание, чтобы объяснить им, какая вокруг них идет борьба, но люди не хотели и слушать. Им дела не было до политики. Глубокой зимой в лагерь пришел еще один агент Алии Бет. Они приняли с Бардрором отчаянное решение. Оба палестинца созвали группу оргов и распорядились, чтобы все приготовились в путь. «Мы собираемся добраться до чешской границы», — сказал Бардрор. «Это не так уж далеко, но добраться туда будет все-таки нелегко. Мы ведь сможем передвигаться только очень медленно, со скоростью самого слабого из нас. К тому же мы должны держаться подальше от шоссе». Бардрор раскрыл карту и наметил маршрут общей длиной примерно километров 100 по Карпатским горам и через Яблунский перевал. «Что будет, если мы доберемся, в конце концов, до границы?» — спросил кто-то. «Наши агенты уже действуют там. Они подкупят польских пограничников. Если только нам удастся пробраться в Чехословакию, все будет в порядке. Ян Масарик — наш друг. Он нас не выдаст обратно». Они вышли из Освенцима глубокой ночью и пошли по проселкам в стороне от шоссе, несчастная кучка бездомных скитальцев, где более сильные поддерживали более слабых и несли на руках детей. Так они плелись по полям, покрытым снегом, таща свои разбитые кости в продолжении кошмарных 6 дней. Затем они начали взбираться в горы сквозь ледяной ветер, и палестинцам просто чудом удалось довести их всех живыми до границы. На границе другие агенты Алии Бет лихорадочно работали, чтобы подкупить польских пограничников. Когда изможденная толпа добралась наконец до границы, пограничники, набив карманы, ничего не видели и не слышали. Бывшие узники Освенцима благополучно перебрались в Чехословакию. Надо было идти дальше по жестокому холоду и перебираться через Яблунский перевал. Наконец они собрались все у подножья перевала, уже на чешской стороне, голодные, с разбитыми в кровь ногами, больные, еле-еле держащиеся на ногах. Масад Алия Бет арендовал специальный поезд. Беженцев погрузили в вагоны, где их ждали тепло, пища и заботливый уход. Первый этап этого труднейшего путешествия был позади. Евреи, въезжавшие в Палестину легально, передавали свои паспорта Масаду, чтобы их можно было использовать еще раз. 500 таких паспортов были розданы бывшим узникам Освенцима. Кроме того, Алия Бет позаботилась снабдить все эти паспорта еще и въездными визами Венесуэлы, Эквадора, Парагвая и других стран Южной Америки. Эти документы были призваны обезоружить, по крайней мере, на первых порах, англичан. Британское CID, Центральное разведывательное управление, узнало об этих 500 евреев, бежавших из Польши, и немедленно доложило обо всем в Британское министерство иностранных дел. Уайтхолл направил британскому послу в Праге предписание немедленно снести с Чехословацким министерством иностранных дел и добиться задержки поезда. Посол получил немедленно аудиенцию у Масарика и потребовал, чтобы евреев отправили назад в Польшу. Он подчеркнул, что вся эта операция Масада была нелегальной, незаконной, и что ее инициаторами были сионисты, стремящиеся навязать миру свое решение палестинского вопроса. Масарик улыбнулся. «Я не очень разбираюсь в нефтяных делах, господин посол», — сказал он, — «зато немножко разбираюсь в делах человеческих». Давно было известно, что Масарик стоит на стороне евреев. Посол заметил, что Великобритания может высказать свое неудовольствие более конкретным образом. «Господин посол», — ответил Масарик, — «на меня никакие британские угрозы не подействуют. Пока я министр иностранных дел Чехословакии, границы моей страны будут открыты для евреев, независимо от того, имеют ли они паспорта и въездные визы или нет». Посол доложил Уайтхоллу, что поезд задержать не удалось. Он отправился в Братиславу, где сходились границы Венгрии, Чехословакии и Австрии. Опять англичане сделали попытку остановить его, но на этот раз поезд пересек австрийскую границу под личным покровительством сочувствовавшего евреям высокого американского офицера. В Вене поезд сделал остановку, чтобы беженцы могли отдохнуть и получить остро необходимую медицинскую помощь. Им выдали новую одежду на огромной базе, созданной именно для таких целей, на средства американских евреев. Следующим этапом была Италия. Тут Моссад Алия-Бет пользовался открытой поддержкой как населения, так и официальных учреждений, но помехой было то, что страна находилась под британской оккупацией. Некоторые из британских оккупационных частей, как это ни парадоксально, состояли из палестинских еврейских подразделений. Палестинская бригада британской армии и ее подразделения, расположенные по всей Италии, считались образцовыми. Агенты Моссада проникли в эти части, и вскоре палестинские солдаты начали помогать в создании лагерей для беженцев, организации нелегальных морских рейдов и так далее. Формально палестинскими подразделениями командовали английские офицеры, но практически ими управляли Моссад и Пальмах. Шимшон Бар-Дрор был сержантом в одном таком подразделении и воспользовался своими военными документами, чтобы съездить в Польшу и собрать там беженцев.